Глава 904. Кара бессмертного. Бам-бам-бам! С каждым прыжком луча молнии от руны распространялся чудовищный грохот. Каждый раз, когда молнии и руна сталкивались, руна вздрагивала и слой за слоем рассеивалась. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом. Он поднял правую руку и задействовал технику долга ребенка перед родителями. Над его рукой тут же трансформировались из пустоты кости животных. Внутри них немедленно засверкал слабый зловещий свет. Беспрестанно разрушающаяся руна внезапно задрожала, ее покрыл серый свет, и она стала быстро превращаться в камень. В это же время Ташань сделал шаг вперед и нанес кулаком оглушительный удар. Прогремел мощный взрыв, и весь 16-й уровень задрожал. Руна на земле разрушилась, а сверкающие разряды молнии тут же быстро разлетелись и спустили череду взрывов, и изменившись неисчислимые черные искры рассеялись по округе. В момент, когда они рассеялись, в пруду на земле проявилась сверкающая формация телепортации, испускающая яркий изумительный свет. Как только проход на 17-й уровень открылся, на планете Судзаку на площади одной из сект старик, похожий на Хуань Луна, держащий руки за спиной и говорящий с улыбкой с низкоуровневыми учениками, внезапно изменился в лице и посмотрел вдаль. Спустя долгое время он убрал взгляд и про себя подумал. «Ха, 17-й уровень. Я и не предполагал, что он пойдет туда. Культивация этого ребенка достигла некоторых высот. Похоже, он постиг некоторые тайны. Но с его культивацией 17-й уровень — это предел. На 18-й он войти не сможет». В подземелье клана потомков бессмертных на 16-м уровне Ташань сделал шаг вперед и, вступив в формацию перемещения, бесследно исчез. Ван Линь подождал немного и, убедившись, что опасности нет, также вошел в формацию. Большеголовый мальчик, Лэй Цзы и Юнь Цзы последовали за ним. Подземелье клана потомков бессмертных, 17-й уровень. В полной темноте не было ни единого луча света, и густая ци смерти наводнила всю округу. Внезапно в самом центре уровня засверкали лучи света формации. С появившимся светом все вокруг мгновенно стало неимоверно ясным. Весь уровень состоял из поля размером в 100 джан, окруженного вокруг перекрещивающимися цепями. На этих цепях висели трупы людей, испускающие ци бессмертных. Все эти тела раньше были бессмертными. Их ци бессмертных не обладало никакими колебаниями жизни. Поверх них лишь была плотная ци смерти, будто эти тела были подвешены здесь уже очень и очень давно. Почти мгновенно свет формации рассеялся, и из нее вышло несколько человек. Ташань был первым вошедшим. Как только он вошел, его взгляд немедленно засиял ярким светом. Осматривался он с холодным безразличием, но спустя пару мгновений его зрачки непроизвольно сжались. Кромешная тьма этого места была какой-то злобной, но она не могла препятствовать божественному сознанию. Как только Ван Линь появился позади Ташаня, он немедленно скользнул сознанием по округе и тут же глубоко вздохнул, его лицо сильно помрачнело. И так было не только с ним. Несколько мгновений спустя большеголовый мальчик также распространил божественное сознание, и его лицо тут же побледнело. Прежде он вошел в пруд бессмертных, сжёг свой домен и сконденсировал изначальную энергию бессмертных. Можно было сказать, что он стал бессмертным. Когда он увидел картину 17-го уровня, его шок немного превосходил остальных. Что напугало его еще сильней, так это то, что полученная изначальная сила бессмертных внутри его тела внезапно начала дрожать, будто попав под давление странной силы. Из-за этого давления в ушах большеголового мальчика будто прозвучал резкий заунывный рев. Его лицо побледнело, тело вздрогнуло, а изо рта немедленно вырвалась свежая кровь. К счастью, Ван Линь быстро заметил необычность поведения большеголового культиватора. Как только тот выплюнул кровь, он немедленно хлопнул правой рукой по его телу и отправил в него безграничную изначальную силу. Хлынувшая сила быстро помогла большеголовому мальчику, и он тут же пришел в сознание. Он осмотрелся вокруг, в его взгляде отражался глубокий страх. Юнь Цюй, с другой стороны, совершенно отличался от большеголового. После прибытия сюда он немедленно почувствовал ауру потомков бессмертных. Черная руна на его теле в этот момент начала сама по себе шевелиться, стремительно сжимаясь, и в конце концов растаяла. Но вместе с этим какая-то невидимая сила закружилась вокруг его тела, затем скользнула к нему и заставила руну на его теле отделиться от груди. Юнь Цюй был удивлен. В его душе первоначальный страх перед большеголовым мальчиком в этот момент изменился, будто странная сила подавила его. Влиянию подвергся Иван Лень. Как только он вошел, то тут же заметил, что семя бессмертного внутри его тела, которое подарил Цин Шуй, будто погрузилось в воду и медленно закружилось. Все вокруг было в тишине непроглядной тьме, однако Иван Лень и еще трое могли четко все видеть. Этот 17-й уровень был не очень большой. Бесчисленные цепи были натянуты от стены к стене, а в местах, где они пересекались, висели привязанные тела. Эти тела были как высохшие мумии. Большая часть из них была пронзена цепями в области таза, других цепи пронзали в области ключицы, но все они были подвешены в воздухе. Количество этих трупов было огромным, они почти полностью покрывали все пространство, их было больше сотни. На их костях имелись отметины от хлыста. Очевидно, эти люди, пока были живы, подвергались невообразимым пыткам и умерли в мучениях. На их телах сверкали руны, с каждой вспышкой которых ци бессмертных, распространяющиеся от их тел, становилось плотней. Что касается причины, по которой ци бессмертных даже после их смерти бесчисленное количество лет назад все еще распространялось от их тел, она заключалась в том, что внутри их тел с помощью невероятно могущественной техники человека был запечатан изначальный дух. Тела их уже умерли, бесконечная ци смерти не переставая разъедала их изначальный дух, но изначальный дух все еще поддерживал сознание. К сожалению для них, он не мог покинуть тело, он мог лишь беспомощно наблюдать, как его собственное смертное тело высыхает у него на глазах и наполняет воздух вокруг плотной ци смерти сгнившего тела. Такие пытки показывали, насколько тот, кто их совершил, ненавидел бессмертных. Эта сильная ненависть сильно шокировала Ван Линя. Это... Юнь Ци остолбенело осмотрелся и надолго замолчал. «Все эти бессмертные перед смертью обладали культивацией, сравнимой с моей!» Это большеголовый мальчик ощущал очень ясно и от этого чувствовал нервозность. В этот момент прозвучал звук столкновения цепей, и впереди одно из высохших тел внезапно двинулось. Руна на его теле начала вспыхивать чаще, и очень быстро она проникла внутрь тела и соединилась с ним. В этот миг сушёный труп резко открыл глаза. В них не было жизни, только пустота. Но, тем не менее, в нем тут же загорелись невообразимые ненависти и намерения убийства. «Бессмертный! Умри!» Отзвуками распространился рёв из тела сушёного трупа. Цепь, сдерживающая его тело, быстро стала прозрачной и почти мгновенно рассеялась. Так что труп, освободившись, немедленно рванул вперед и, спуская невероятную ци бессмертных, которая тут же ураганом объела его тело, направился в сторону большеголового мальчика. Выражение лица большеголового мальчика побледнело, он подсознательно отступил несколько шагов, а в его взгляде показалась злоба. Низко прорычав, он сформировал обеими руками печати, и изначальная сила бессмертных внутри него немедленно завертелась. Мальчик собирался применить технику бессмертных. Но в этот момент произошло странное. Изначальная сила бессмертных внутри тела большеголового мальчика в момент начала вращения неожиданно распространилась из его тела и быстро рассеялась. Эта скорость рассеивания была за пределом воображения большеголового мальчика. Его техника бессмертных не применилась. Вместо этого сила бессмертных внутри него в большом количестве исчезла. От такого его разум мгновенно охватила паника. Видя, как высушенный труп приближается, взгляд Ван Линя вспыхнул холодным светом. Он сделал шаг вперед и надавил правой рукой на воздух. Изначальная сила внутри него тут же хлынула вперед и полетела хлопком. Послышался взрыв, по воздуху разошлась рябь, и тело трупа трясясь отступило назад на несколько джанов. Ташань молнией помчался вперед. Он сжал правую руку в кулак и замахнулся. Над его кулаком немедленно появилась руна. Как только эту руну увидел высушенный труп, то на его лице немедленно отразилось почтение, и он сам начал отступать, будто не смея драться с Ташанем. Став свидетелем этой сцены, Юнь Цю ощутил, будто у него в голове промелькнула молния. Он немедленно вспомнил о слухе, что слышал очень давно. «Это... здесь зал наказаний моего клана потомков бессмертных!» По слухам, когда самый древний предок прибыл на эту планету Судзаку, он построил два внешних уровня, и один из них назвал «зал наказаний». Если в него вступал кто-то не из моего клана потомков бессмертных, то этого человека немедленно убивали охранники. Невероятно, но это неожиданно оказалось правдой. В момент, когда прозвучал голос Юнь Цю, вокруг снова раздался звон цепей. В этот раз сразу 17 высушенных висящих трупов мгновенно открыли глаза. Свет злобных взглядов вместе с низким рёвом трупов наполнил уровень, и их цепи немедленно рассеялись, Освободившись, они взревели, словно дикие животные, и бросились на Ван Линя, большеголового мальчика и Лой Цзы. В глазах Ван Линя засверкал ледяной свет. Холодно хмыкнув, он поднял правую руку и, сформировав печать, громко прорычал. «Зов ветра!» С этими словами черный ветер немедленно возник вокруг правой руки Ван Линя и мгновенно заполнил весь 17-й уровень, сформировав чудовищный черный вихрь, он начал яростно распространяться во все стороны. С воем черного ветра образовались два черных дракона. Не переставая рычать, они открыли свои пасти и выпустили большую массу ледяного ветра, которая, управляемая Ван Линем сумасшедшей волной, помчалась вперед. Трупы, сталкиваясь с ветром, немедленно останавливались и быстро отступали, хотя они и были смелыми из-за своей смерти, но похоже, что мощной странной силой, которая управляла ими, сейчас стала намного слабее, чем в прошлом. Однако их число было по-прежнему слишком большим, их нельзя было недооценивать. С порывами черного ветра руны на скелетах засверкали и начали спускать сияющий свет. В одно мгновение этот свет сформировал печать, она была невидимой, но в мерцании бесчисленного количества рун она немедленно испустила давление. Такой тип техники печати был знаком Ван Линю. Первый раз он увидел ее при столкновении с членами клана Яо. В тот раз ему с большим трудом удалось справиться с ней. Так что сейчас, как только он ее узнал, выражение его лица сильно изменилось. Он немедленно сделал шаг вперед, под его ногами распространились волны ряби, и он тут же бесследно исчез. Со свистом черного ветра два черных дракона прокатились ветром по округе и закружились вокруг тел трупов. Этим они как бы ограничили их, заперев в шторме. С гулким взрывом тела нескольких высушенных трупов взорвались. В следующий момент тело Ван Линя появилось рядом с трупом, а в его взгляде загорелась безжалостность. Неисчерпаемая сила неба и земли начала собираться из пустоты и закручиваться у него между двух пальцев правой руки. В момент, когда сила сконденсировалась на его пальцах, он указал ими вперед в сторону лба трупа перед собой. Тело трупа яростно задрожало, и в его пустых глазах на мгновение появилась ясность со скрытым облегчением, а спустя секунду труп взорвался, а его остатки разбросало по округе. Однако в момент его разрушения изначальная ци бессмертных распространилась из его тела, и, полетев на Ван Линя, проникла прямо в него. Взгляд Ван Линя застыл. Он заметил, что изначальная ци бессмертных не причинила ему никакого вреда. Вместо этого она прошла внутрь и слилась с теменем бессмертного, оставленным монархом бессмертных Цэншуем. Это открытие привело Ван Линя в дичайший восторг.